как фашисты, сделал для себя такой вывод товарищ Вещагин. А светло-зеленые, а они людям никакого телесного вреда не приносят, лишь нещадно эксплуатируют, заставляя всех работать только с перерывами на обед и посещение туалета. Но работа у всех разная. Кто-то занят физическим трудом и ему хочется немного отдохнуть. Но надсмотрщики тут как тут и посылают сигнал на браслет. А у человека, может, руки-ноги устали и ему хочется посидеть минут 10, а потом снова приняться за работу. Но светло-зеленые этого не понимают. Им надо, чтобы люди работали, работали и работали. Мне эти слова что-то напоминали, а командир части сказал: денег нет, как при коммунизме хотели сделать, работать без продыха надо, как в концлагере или как. Офицер посмотрел на меня, при жестоких правителях. Потом, как будто что-то вспомнив, товарищ полковник скривил лицо и продолжил: если инопланетяне через подземный ход прорвутся сюда, то поработят землян раньше, чем это им удалось. Я не хочу, чтобы мои внуки и правнуки были рабами каких-то инопланетян, не для того демократию устроили. Правда, она с большими перекосами, но мы сами эти перекосы исправим, а серым и светло-зеленым нечего нами командовать. Кстати, Николай, а из-за чего между серыми и светло-зелеными война началась, разве об этом не говорил? Мне хотелось бы узнать более подробно. Товарищ Вещагин внимательно смотрел на водителя. Так понял, что война между инопланетянами началась из-за нас. Сначала серые терроризировали людей, а потом прилетели светло-зеленые и прогнали серых, сделав нас своими рабами. Серые собрались с силами и напали на светло-зеленых. Ну и понеслось. Кто из них победит, не знаю, но нужно отбиваться от одних и от других. Сейчас самое время поднять восстание и освободиться от агрессоров, пока они между собой воюют. А с биороботами справиться легче, чем с настоящими инопланетянами. Дядя Коля, а почему головы биороботов светло-коричневые, если ими командуют светло-зеленые? Спросил я. Дело в том, что светло-зеленые – это такая нация. Как размножаются, не знаю. А биороботы – это искусственно созданные существа. Инопланетяне головы биороботов выращивают в каких-то инкубаторах. Потом выращенную голову, обладающую интеллектом, как-то закрепляют на металлическом туловище. Как закрепляют, не знаю. Скоро узнаем, сказал офицер. Мы одного биоробота в лабораторию отправили для изучения. Ну, вот и хорошо. Сами все узнаете более подробно, чем я вам тут наговорю. Но как живая голова управляет, задумался. Механизмом, подсказал Лазарев. Да, как живая голова управляет механизмом. Как наши головы управляют руками и ногами, ответил шофер вопросом на вопрос. Ну, мы же единое целое, а у биороботов, можно сказать, две части. Этого я тоже не знаю. Может, их головы силой мысли управляют металлическими телами? В голове передатчик, а в теле приемник, сказал Гайдар. Может быть и такое. Это, наверное, что-то типа нанотехнологии. Я так думаю. Слово нанотехнология я тоже слышал впервые, но понял, что оно означает какие-то новшества в технике. А я, оказывается, не так уж и глуп. Значит так, Николай, сказал командир части, сейчас вас отправит в штаб, и вы там все расскажете подробно о жизни В, а какой у вас год? 2081, восклицательный знак, однако, а у нас 2011, в курсе, что попал в прошлое. Офицер снова посмотрел на меня. Мы были в прошлом, а вот этот товарищ красноармеец шляется только по будущему и забирается все дальше и дальше. Судьба, протянул Лазарев. Все почему, то засмеялись, но я и дядя Коля не поняли причину веселья. Ну, судьба и судьба, чего тут смешного-то? Нас много предателей, сказал водитель. Это в основном пенсионеры, они поддерживают инопланетян, но не все пенсионеры предатели. Товарищ полковник почему-то опять посмотрел на меня. У нас было много предателей во Вторую мировую войну, но я никого не предавал. Меня бросило в жар от необоснованного обвинения. Да речь не о тебе, а о тех, кто служил фашистам. Такие были, удивился я. Да, полно. Как же сотрудники НКВД до войны в них шпионов не разглядели? Сотрудники НКВД не тех, кого надо арестовывали и расстреливали. Товарищ полковник, а это точно, что чекисты не тех арестовывали и расстреливали? Точно, товарищ Часовщиков. Этот исторический факт всем известен и очень многие реабилитированы после смерти Сталина. А кто не был реабилитирован, тот настоящий шпион и террорист. Значит, я был прав, что не могли мои знакомые быть врагами народа. Но зачем же их тогда арестовали и расстреляли? А, может, те, кто арестовывал честных людей и патриотов, сами были скрытыми врагами народа. Прикрываясь формами сотрудников НКВД, наносили ущерб Советскому Союзу, убирая с ответственных постов толковых людей. Я решил кое-что прояснить. Товарищ полковник, а где предателей было больше всего? В Западной Украине, Западной Белоруссии и Прибалтике. Они же вошли в состав СССР перед войной. Вот жители тех краев и не успели привыкнуть к новым советским порядкам. Да и некоторые чекисты и политработники перестарались, насаждая сталинский социализм на тех территориях. Нам инопланетяне насадили свои порядки, нахмурился дядя Коля. Всему миру, да инопланетян, американцы насаждали свою демократию. Американцы командуют миром. Очень удивился я. И кто это им позволил? А они ни у кого разрешения не спрашивали, проворчал Потапов. Инопланетяне тоже ни у кого разрешения не спрашивали, водитель нахмурился еще больше. Это что же получается? Людям мешают самоопределиться. Одни насаждают, где надо и где не надо социализм. Другие насильственно вводят немецкий порядок. Третьи. А чего делают третьи? Я забыл. Третьи втюхивают всем американский образ жизни, подсказал Леха. Американцы считают, что они живут правильно и так же должны жить во всех странах. А я не хочу жить так, как живут в США. Самая лучшая антиамериканская пропаганда – это американские фильмы об их образе жизни. Не видел американских фильмов и об их образе жизни ничего не знаю, огорченно проговорил я. Лазарев положил руку на мое плечо. Какие твои годы, брат? Еще насмотришься фильмов и об американском образе жизни, и о российском бестолковом образе жизни. У вас водка есть? Глаза нашего нового знакомого заблестели. Нас нет, ответил Гайдар. У вас нет водки? Очень огорчился шофер и опустил голову. В магазинах есть, пояснил товарищ Вещагин. С собой нет. Как ее можно приобрести? Повеселел водитель. Можно спокойно войти в магазин и купить все, чего хочется. На деньги? Насторожился дядя Коля. Конечно, на деньги, ответил Жека. За спасибо ничего не дадут. Только пендель можно получить за спасибо, сказал я. Командир, я с тобой не согласен, возразил Гайдар. Пендели дают не за спасибо, а за грубость или из-за хулиганских побуждений. Где взять деньги? Задал глупый вопрос водитель. Заработать, ответил я. Но нам же не дают денег. Командир части положил свою широкую ладонь на худое плечо шофера. Николай, не волнуйтесь по этому поводу. Я вас угощу водкой. Вернее, не я угощу, а генералы вас угостят после или во время разговора с вами. Я им позвоню и расскажу о вашей просьбе. Хорошо, выпалил обрадованный дядя Коля. А четвертые, возвращаясь к нашему разговору, внедрили на Земле свои инопланетные законы. А они нам нужны, эти законы-то, нужны, как АК-74 патроны от АК-103, задумчиво проговорил товарищ Вещагин. Нас тоже никто не спрашивал, хотим ли мы жить по-другому или не хотим, продолжал водитель. Агрессору, главное, свои порядки навязать, а порабощенным мучайся. Ничего, я думаю, что мы сможем дать достойный отпор завоевателям. Они же людей не убивают, только парализуют на некоторое время. Антон, обратился ко мне офицер, ваши сослуживцы оклемались и скоро их привезут сюда. А насчет Мигунова и Тагина, я думаю, что они не пострадали. Наверное, их тоже парализовали и взяли в плен. В плену будут мучить и выбивать информацию о нашей дислокации и планах против инопланетян, грустно проговорил Леха. Если ребята не выдержат пыток, то тогда нам больше никогда не удастся пробраться в будущее и поднять там восстание. Мучить не будут, сказал дядя Коля. Вколют им сыворотку правды, и ваши ребята хотят того или нет, но все расскажут без физического воздействия. А выбивание показаний – это прошлый век. ХМ, тогда нам нужно торопиться, напрягся офицер. Товарищ полковник, а где танкисты, которые находились в подземном ходе? Спросил я. В танках никого не было. Значит, их тоже захватили в плен. То, что ребята не погибли, это хорошо. А вот то, что они находятся в плену, плохо. Значит, их надо срочно выручить. Вот этим и займемся в ближайшее время. Но где будем искать наших? Знаю, сказал водитель. Пленных могли увезти в полицию. Не в управе же их будут держать. Почему вы все время говорите про полицию? Спросил я. Инопланетяне милицию переименовали в полицию? Нет, ответил офицер. Это переименование произошло недавно, в этом году. Чем название милиция не понравилось? Название милиция себя дискредитировало. Но название не может себя дискредитировать, возразил я. Это только название и все. Антон, не заморачивайся по этому поводу, скривился Гайдар. Президенту видней, Как назвать блюстителей порядка? Верховный главнокомандующий приказал, а ты исполняй. Вдалеке показался, крытый брезентом ГАЗ-66. Подкрепление что ли едет? Проговорил Леха. Так это же красноармейцы с моими танкистами возвращаются из санчасти, пояснил товарищ полковник. Но может быть, им надо еще отдохнуть и набраться сил, предположил я. Да нет, я по телефону узнал, что все хорошо себя чувствуют и попросились вернуться сюда. А вы, Николай, на этой же машине в сопровождении вон того майора отправитесь в штаб, где вас и напоит, и накормит, и допросит, то есть порасспрашивают о жизни по ту сторону подземного хода. Транспортный грузовик притормозил за третьей линией обороны. Из кузова выпрыгнули мои однополчане. Товарищ полковник, разрешите пообщаться со своими сослуживцами? Попросил я. Офицер улыбнулся. Конечно, пообщайся. Я побежал к хлопцам. Антон, закричал Макаров. Чё за дела, брат, ты зачем возле вон того танка мне пендаля дал? Видел же, что я онемелый замер, и поэтому тебе не мог сдачи дать ни словом, ни кулаком. Какого же рожна ты онемел? От страха что ли? От какого страха? Я не трус, с передовой никогда не бежал. А ты обхватил голову двумя руками, будто ранен, и попёрся в тыл. Так кто же из нас трус? Меня оглушило, отговорился я. А вас, на нас как-то воздействовали, ответил Чесноускас. В санчасти нам сказали, что инопланетяне какими-то электромагнитными лучами нас обработали, и поэтому мы были временно парализованы. Хлопцы, против нас воевали полицейские биороботы, поэтому вас только парализовало. А если бы воевали военные инопланетяне, то никого в живых не оставили бы. Хотя жители по ту сторону тоннеля утверждают, что инопланетяне зла людям не желают, только почему-то всех поработили и нещадно эксплуатируют. Но мы должны помочь несчастным избавиться от ига, сказал Хватов. Хлопцы, я видел там такое, о чем мы понятия не имели в 41-м году. Мы то же самое видели. Альбертос посмотрел на всех. Разве не так? Видел город вблизи и разговаривал с жителями. Да я сбитый летающий диск в упор видел, как вас вижу. Брешешь, не поверил мне Мыкола. Собака брешет, а человек нагло врет, сказал Стас, но в отношении меня в тот момент эта фраза была неправдой, да честная комсомольская. Я проходил под сбитым летающим диском и трогал биороботов. Ты узнал, почему их назвали биороботами? Хитро прищурился Хватов. Потому что у них голова живая, а тело металлическое, предположил я. И только потому биороботов назвали биороботами. Все хлопцы засмеялись. Же гутарил, що Антоха брешить, вы не верите моему честному комсомольскому, нахмурился я, ладно, честное ленинское, что я вас не обманываю, инопланетяне головы биороботов выращивают в каком-то инкубаторе, а потом как-то крепитка, да хватит врать-то, махнул на меня рукой Макаров, живая голова управляет доспехами, ха-ха-ха, больше всех развеселился Хватов, ты сходи в школу к первоклассникам и все это им расскажи, они, может, поверят тебе. А Деда Мороза ты там не видел? Так, где погибшие биороботы? Спросил я. Кого увезли в какую-то лабораторию, а кого еще куда-то? Ответил боец из третьей линии обороны. Ты подтверждаешь, что у биороботов голова живая, а тело как машина? Задал я вопрос этому воину. Ха, да об этом знает любой первоклассник. А эти пацаны не знают, не верят. Ну и дураки. Ты кого дураком назвал? Обиделся Хватов. Скажу твоему комсоргу, чтобы пропесочил тебя на комсомольском собрании за оскорбление своих же бойцов. Чё за дела, брат? Усмехнулся воин 21 века. Да сейчас каждый первоклассник знает, что комсомольской организации нет. А если где-то и существует миниатюрная комсомольская организация, то это не значит, что я в ней состою. Ты вже коммунист? Спросил Прутко и улыбнулся. Этого мне еще не хватало, скривился боец. Я либеральный демократ. Это как? Нахмурился Макаров. А вы за что боретесь? Мы боремся за то, чтобы бить чужих, чтобы они не мешали нам делать Россию процветающей страной. А вы, комсомольцы и коммунисты, били своих, чтобы чужие боялись. Да вот только Гитлер не испугался. Не знаете, почему? Чесноускас тяжело выдохнула и сказал: пойдемте отсюда. У нас разные политические взгляды. Куда идти? Спросил Стас. Может, пойдем в атаку, предложил Хватов, а то что-то скучно стало. Команды не было идти в атаку, сказал я, а по стрельбе ты сильно скучаешь, по ночам снится, будто я воюю, а один раз приснилось, будто еду я на броневике, на котором товарищ Владимир Ильич на Финляндском вокзале выступал, а навстречу мне фашисты с автоматами да пулеметами так и прут, так и прут. А я их давлю. Они в меня стреляют, а пробить броню не могут. И вдруг вижу, машина легковая еде, и точно знаю, что в ней Гитлер сидит. Я нажимаю на газ, а броневик глохнет. Я к пулемету, а патронов нет. Гитлеровский автомобиль мимо меня проезжает. Фюрер высовывает из окна свою противную морду и машет мне рукой в черной кожаной перчатке, дескать, прощай, товарищ красноармеец, и спасибо тебе, что меня не задавил. Толь, тебя надо расстрелять, серьезно сказал Альбертос. За что? Испугался Хватов. За то, что упустил Гитлера, заржал Макаров. Нужно было гранату поискать, авось лимонка и нашлась бы. Да это всего лишь был сон, с обидой в голосе произнес Анатолий. Мало ли кому чего приснится. Да, протянул Мыкола. Гарным хлопцам девчины снятся. Я, что, плохой хлопец? Еще больше обиделся Хватов. Слухай сюды, я ще не усё сказав. Добрым воинам вороги снятся. А, тогда другое дело, повеселел Толя. Будто враги этих воинов бьют, выпучил глаза Макаров. Опять все заржали, а Хватов снова надулся. Товарищи красноармейцы, крикнул командир части. Мы обернулись на зов. Идите сюда. Товарищ Вещагин махнул рукой. Пришлось идти к офицеру. Товарищ полковник, начал я докладывать, но командир части перебил меня. Товарищи красноармейцы, езжайте на бронетранспортере отдыхать в казарму. Сегодня вы очень много сделали, и я вам выделяю БТР из третьей линии обороны, на котором поедете в часть. Антон, только оружие сдай. До завтрашнего утра у вас есть личное время. С нами на броню вскарабкались Гайдарбиков, Лазарев и Потапов. БТР тронулся в путь. Мы с вами, сказал Леха. Вещагин нас отпустил на отдых. Вещагин, это кто? Нахмурился Стас. Это же командир части, пояснил Гайдар. Вообще-то он как командир, хороший, спросил Чесноускас. Отличный, ответил Потапов. Когда мой двоюродный брат служил, то у них офицеры и прапоры были один хуже другого. Солдаты сами по себе. А когда командиры напивались, то гоняли ребят то по плацу, то по уставу. Сплошной дурдом. Случалось, что провинившихся солдат, офицеры и прапора избивали. Говорили, что такое случалось при царях, сказал Хватов. Это называлось палочной дисциплиной. В части, где служил мой брат, это называлось нарваться на кулак, продолжал Леха. Правда, был у них один прапор, который все пытался пьяных офицеров успокоить, да только ничего у него не получилось. Написал рапорт вышестоящему командованию о безобразиях в части, а после этого пропал. Как пропал, разом воскликнули Альберт и Гайдар. Поехал на рыбалку и пропал. Честному человеку среди отморозков не выжить. Отморозки-це кто? Спросил Прутко. Это такие беспредельщики, которые не понимают, чего творят, ответил Лазарев. Полные психи. С 1941 года прошло каких-то 70 лет, а как все изменилось. Но почему-то не в лучшую сторону. Почему? Так за разговорами мы и не заметили, как подъехали к казарме. Дежурный по роте сержант проводил нас в баню. Кое-что мне было непонятно, то ли мыться можно было каждый день, то ли это командир части дал распоряжение, чтобы нас отвели на помывку. Потом отвели в столовую. А после приема пищи можно было потаращиться в телевизор, но все решили, что лучше поспать, потому что эмоционально и физически были сильно вымотаны. Мне ничего не снилось. Почему так бывает, когда очень устанешь, то сновидений нет. Я, не просыпаясь, продрых до подъема. А подъем был, как оказалось, в 9 утра. Умылись, побрились и снова в столовую. Потом вернулись в казарму. Чего-то бойцов, кроме нас в казарме нет, сказал я. Где они все? Все задействованы в обороне, ответил сержант. Как вы здесь появились, удирая от немцев? Так наш командир усилил охрану всех объектов, расположенных на территории части. Из-за вас ребята спали на полигоне. Ну, во-первых, спали не из-за нас, а из-за фашистов и инопланетян. А во-вторых, мы от фашистов не убегали, а прибыли с Мусиным Сергеем на полигон за гранатометами, со злостью сказал я. А тебе, не нюхавшему пороха, нечего над нами насмехаться. Чего? Нахмурился сержант. Как ты разговариваешь со старшими по званию? Ну-ка, смирно. Я не знал, чего делать. То ли выполнить приказание, то ли проигнорировать его. Юрик, хватит доставать нормальных пацанов. Потапов подошел к товарищу сержанту и одной рукой слегка оттолкнул его. Ребята воевали и с фашистами, и с инопланетянами, а ты как тыловая крыса прятался здесь. Так что не вякай против героев. Понял, сынок, тыловая крыса. Товарищ сержант сжал кулаки и шагнул к Лехе. Гайдар не стал ждать начала драки и одним ударом в лоб свалил Юрку на пол, проговорив: «Мы не тыловые крысы, потому что тоже воевали с инопланетянами». «Здорово у тебя получилось», — одобрил Альберт. «Одним ударом свалил, до службы боксом занимался», — улыбнулся Гайдарбеков. «И после армии продолжу занятия, если меня биороботы не пристрелят или не пленят». Тяжело дыша, Юрка поднялся, обиженно на всех посмотрел и пошел в умывальную комнату. «Жестоко ты с ним поступил», — сказал Жека. «Не будет трындеть ни по делу», — заступился за Гайдара Макаров. Дежурный по роте к телефону, — закричал Дневальный на тумбочке. Юрка вышел из умывальной комнаты и взял трубку телефона. «Дежурный по роте сержант Курдюченков». «Так точно, товарищ полковник». «Понятно, товарищ полковник». Юрка положил трубку и повернулся к нам. «Господа фронтовики, за вами выехала машина. Скоро приедет и будет ждать вас у КПП. Хлопцы, пойдем». Все двинулись за мной. «Командир», — обратился ко мне Гайдарбеков, — «а сегодня ты тоже будешь нами командовать?» «Нами?» — спросил Чесноускас. Я смутился. «Так получилось, что я, рядовой, командовал и своими однополчанами и воинами 21 века. Для полного счастья мне не хватало еще покомандовать друзьями дяди Коли». А на вопрос ответил так: «Как командир части решит, так и будет». Возле КПП мы ждали машину минут 5. Кто курил, тот успел выкурить по сигарете. Подъехал ГАЗ-66, мы загрузились и поехали на полигон. «Пацаны, как думаете, сегодня в атаку пойдем?» — спросил Лазарев. «Как решит командир части, так и будет», — повторил я свои же слова. Я заметил, что у некоторых людей есть любимые словечки и выражения, которые в разговоре с кем бы то ни было, часто повторяются. И почему бы мне не повторять фразу «как решит командир части, так и будет». А что, нормальное выражение, сопоставимое с покорностью перед старшим по званию. «Антон, а чего ты заладил? Как решит командир части, так и будет», — спросил Макаров. «Мне нравится это выражение, потому что, как решит командир части, так и будет». «Тьфу ты, нечего плеваться», — сделал я замечание, — «это очень некультурно, и плевок в кого бы то ни было, не облагораживает человека». «Почему?» — искренне удивился Стас. «Потому что, как решит командир части, так и будет». «Да?» — спросил Гайдар, и все заржали. «Не да, а так точно», — поправил я с серьезным выражением лица. «Ты в армии, боец, поэтому выражайся по-армейски». «Все поняли мой приказ, чай не тупые», — ответил Жека. «Мы понятливые, потому что тоже не кривым пальцем деланные». «Чем?» — воскликнул Леха. «Поврежденные танки на первой линии обороны были заменены на неповрежденные. Бронетранспортеры на третьей линии обороны были заменены танками, а сами занимали четвертую линию обороны. Прибавилось количество черных акул, которые при всем нашем желании не протиснуться через подземный ход. Были развернуты брезентовые палатки, дымились подходные кухни. Туда-сюда сновали солдаты с гранатометами. Но у каждого солдата был только один гранатомет и какие-то ящики за спинами вместо вещевых мешков. И толпа товарищей генералов, а, возможно, и товарищей маршалов осматривала все это скопище техники и военнослужащих. Мы стояли возле грузовика, не зная, куда пойти. Я заметил шатающегося дядю Колю, который, как мне показалось, бесцельно бродил между танками. Дул прохладный ветерок, а серая облачность начала брызгаться мелкими редкими капельками. На нас никто не обращал ни малейшего внимания, будто мы были невидимками. «Долго мы тут будем торчать?» — проворчал Чесноускас. «Лучше бы в казарме сидели и телевизор смотрели, книжки бы читали», — мечтательно проговорил Гайдар. «Ты любишь читать?» — почему-то удивился Потапов. «Чего тут удивительного, если его дед писатель?» — усмехнулся Лазарев. «Это правда, что твой дед писатель?» — серьезно спросил Хватов. «Нет, это шутка. А кто мой дед на самом деле? Это военная тайна. И вообще давайте залезем в фургон». «Это правильно, товарищи», — согласился Леха, сказав эти слова с каким-то акцентом, явно кому-то подражая. «Но кому, во время дождя находиться под тентом все же лучше, чем мокнуть, не зная, ради чего?» «Не знаю, как вы, а я не выспался», — зевнул Жека и посмотрел на наручные часы. «Чего-то рано растопили печки в подходных кухнях, или бойцов голодных привезли. Да пока в таком большом баке вода закипит, да пока капуста сварится, это сколько же времени пройдет?» Тоже зевнул Стас. «Я бы вздремнул». Макаров затылком уперся о тент и закрыл глаза. «Мы живем в свободной демократической стране», — сказал Гайдарбеков. «Давайте проголосуем, пойдем сегодня в атаку или не пойдем. Если по ту сторону тоннеля идет дождь, то в атаку не пойдем. Альберт посмотрел на меня. «Командир, ты со мной согласен? Во время сильного дождя собаки след не возьмут», — ответил я. «А для летающих тарелок погода может быть нелетной. Самое время идти на прорыв. Впрочем, не знаю, может, для летающих тарелок и ливень, и пурга, и шквальный ветер не помеха. А вообще, как решит командир части, так и будет. И никому над этими словами не ржать». Но товарищ Вещагин ничего не решал, а если и решал, то мы в его стратегические планы не входили. Тогда зачем нас выдернули из казармы, чтобы с товарищем сержантом не дрались? Но товарищ полковник не мог знать о том, что Гайдарбеков хорошенько треснул Юрке. Ну и правильно сделал, так тому и надо. Заслужил, получи. Я тоже начал дремать как Макаров, опершись затылком о тент. Кто-то отдавал какие-то команды, но нам до них не было никакого дела. Где можно оправиться? Подал голос Чесноускас. «Полей на колесо этой машины», — ответил Потапов. «По-большому куда сходить? В первые попавшиеся кусты», — посоветовал Жека. «Видел вон там, Леха, наверное, куда-то показал, туалетные кабинки». «Спасибо, друг». Я заснул, а проснулся от того, что упал на пол. Первым заржал Жека, потом захохотал Альбертос, и все хлопцы дружно загоготали. «Человека горе, а вы ржете», — проворчал я. «Крепко ты спал, Антоха, если не почувствовал, как падаешь», — спокойно и серьезно проговорил Стас, и эти слова еще больше развеселили хлопцев. Я сел на скамейку и сказал: «Рядовой Лазарев, чего? Сходи в разведку и узнай, долго ли мы тут моргать будем?» «Всю свою оставшуюся жизнь», — сквозь смех проговорил Хватов. «До первой гранаты или до первой пулеметной очереди?» — решил уточнить я. «До первой гранаты», — сказал Потапов. «Когда она прилетит, то прошу меня не будить», — попросил я. «А ты, рядовой Лазарев, двигай в разведку». «Почему я?» «Потому что я командир, а ты самый умный». «Я дурак, что ли?» — обиделся Гайдар. «Если себя считаешь умнее Жеки, то ты иди в разведку». «Пойду», — вызвался Потапов. «Заодно и в кабинку зайду». «Альберт, а где эти кабинки находятся?» «Да везде». «Кто со мной?» — сказал Прутко. Леха вернулся быстро и крикнул: «Пацаны, подъем, нас позвали на обед». «Это очень хорошая информация», — как-то лениво проговорил Альберт и зевнул. В одной из больших брезентовых палаток размещалась столовая. «Какая разница, где принимать пищу? Главное, чтобы было удобно сидеть, и еда была бы вкусной». Когда заканчивали прием пищи, к нам подошел командир части и сказал: «Где-то через час начнется наступление. Сначала на прорыв пойдут бронетранспортеры, затем танки, а за ними пехота. Вашей группе я ставлю следующую задачу. Антон, ты старший. На двух БТРах вам нужно будет добраться до полиции и освободить наших ребят из плена. Николай вам покажет дорогу. Мы положили в БТР бронежилеты и каски для освобожденных из плена». Я встал: «Товарищ полковник, каски и бронежилеты не нужны. От бластеров они все равно не спасут, а лишний вес только сковывает движение. Лучше дайте нам побольше гранатометов, и иглы тоже нужны». Я не стал просить у товарища Вещагина разрешения к нему обратиться, потому что, во-первых, это пустая трата времени, а во-вторых, в армии начала 21 века, как я заметил, рядовые и офицеры очень просто между собой общались, но субординация соблюдалась. «Зачем вы хотите набрать с собой гранатометов, если у вас есть бластеры? Гранатометы привычнее и считаем, что надежнее». «Товарищ полковник, а я бронежилет одел бы», — сказал Макаров. «Так, на всякий случай». «На какой такой случай Стасу понадобился бронежилет и, наверняка, каска?» — не понял, но для себя решил, что лучше взять лишних пару гранатометов, чем надевать бесполезную тяжесть. А товарища Вещагина спросил: «Товарищ полковник, а как наша техника сможет пройти по тоннелю, если в нем два подбитых наших танка? Они же нам помешают. Мы танки разрезали на части и вытащили из подземного хода». «Товарищ полковник, но выход из подземного хода закрыт сбитыми летающими тарелками». Командир части усмехнулся. «Да пока вы спали, биороботы времени зря не теряли. Они что-то делали и сейчас делают со своими тарелками. Возможно, их ремонтируют. Даже пытаются сдвинуть ту тарелку, которая загородила выход из тоннеля. Поэтому я предположил, что где-то через час или чуть позже они справятся с поставленной задачей и только отодвинут тарелку, мы сразу ворвемся в будущее и застанем биороботов врасплох. Фактор внезапности должен нам помочь. Аванпост уже на месте. Телефонная линия проложена. Товарищ полковник, «А зачем нужно было тянуть телефонную линию?» – спросил Жека. «А по рации нельзя общаться, из настоящего в будущее радиоволны не проходят. Вашу группу усилили отделением мотострелков. В людей не стрелять, бить только по инопланетянам и их технике. Но, по возможности, инопланетную технику лучше захватить. Нам она очень пригодится». «Игла» представляла собой длинный гранатомет и предназначалась для поражения воздушных целей. Такую штуковину в БТР занести было очень проблематично, а на мокрой, холодной броне сидеть никому не хотелось. Дождичек был таким же мелким, но уже частым. Мы забрались в БТР. Наше подкрепление находилось в другом броневике. Подошел пьяненький дядя Коля. Поздоровались. «Ох и хорошо я оторвался вчера», — похвастался шофер. «Вчера выпил с генералами две бутылки водки, а сегодня опохмелился пивом. Класс, вот сигарет дали. Не жизнь, а лафа. Но из-за проклятых инопланетян мы такой радости лишены. Будь они неладны, эти светло-зеленые вместе с серыми и биороботами. Не бойтесь, дядь Коль, сейчас совершим марш-бросок и освободим нашу планету от захватчиков», — успокоил водитель Леха. «Кто будет дорогу показывать, пролезайте на мое место», — сказал командир ТРА. «Буду показывать», — отозвался дядя Коля и занял место рядом с водителем. Запищала рация. Командир ТРА ответил: «Старший лейтенант Долгов». «Ясно, товарищ полковник». Офицер положил трубку и повернулся к нам, десант на броню. «Товарищ лейтенант, там сыро и холодно», — закончил Потапов. «На броню, я сказал», — прикрикнул командир ТРА. «Хотите сорвать план операции и отправиться под трибунал?» «Отправляться под трибунал никто не хотел, и поэтому мы отправились на броню, а на ней гранатометы и иглы поджидали нас и, наверное, успели уже соскучиться по людям. Очень мокро, как бы при тряске не соскользнуть с брони», — проворчал Леха, который по примеру Стаса надел бронежилет. «А то так навернешься, что и не встанешь». «Бронник сними», — посоветовал Альберт. «Когда упадешь на землю, вставать будет легче». «Бронник – это как кожа, которую снимать нельзя», – отмахнулся Потапов. Первыми в подземный ход въехали на предельной скорости три танка. А товарищ Вещагин говорил, что первыми на прорыв пойдут бронетранспортеры. Свое решение командир части почему-то изменил. «Я так понял, что тяжелая техника нужна для подавления передового поста инопланетян. За танками двинулись мы на двух бронетранспортерах. Под шумок должны проскочить без проблем. За нами снова двинулись танки, но уже с десантом на броне. А вот поедут ли за танком остальные ПТРы, я не знал, потому что мы были уже в тоннеле. А впереди рвались гранаты и артвыстрелы. Первый танк свернул чуть влево, второй попер по прямой. Третий танк выстрелил и свернул чуть вправо. ПТРы выехали из тоннеля, и я увидел, что биороботы не были готовы к такому напору с нашей стороны. Они так увлеклись своими летающими тарелками, что, наверное, забыли о вооруженных людях, которые эти самые тарелки избили. ПТРы свернули влево. Так было удобно, но выехать на дорогу, как я думал, опоясывающую город. Впереди по нашему курсу лежала сбитая лазеревым тарелка. Находящиеся возле нее биороботы из-за своих спин доставали бластеры. Наш БТР выстрелил из пушки, и троих биороботов разметало в разные стороны, а мы из бластеров прикончили остальных. «Не пойму», — сказал Макаров. «Бластеры – это как гиперболоид инженера Гагарина. Они способны резать броню. Но тогда каким оружием биороботы нас парализовали?» «А, ты вот этот переключатель видел?» – спросил Чесноускас. «Чего это?» «Думаю, что если переключатель поставить вот так», — Альбертос показал как, — «то из бластера будут выходить не лазерные лучи, а какие-то еще, которые нас парализовали. Нам не надо парализовывать биороботов. Нам надо их уничтожить», — сказал я. «Поэтому не нужно ничего переключать». Мы выехали на шоссе и понеслись в противоположную сторону от того места, где из гранатометов расстреляли автобусик с биороботами. По встречной полосе ехали грузовики и автобусы. Водители и пассажиры удивленно таращились на нас, а я, улыбаясь, махала им рукой. Те машины, которых мы обгоняли, шарахались к тротуару. Шоферы боялись военной техники, или, не ожидая увидеть бронетранспортеры, чуть не сбивали фонарные столбы. Да и пешеходы останавливались, разинув рты. «Мы вас освободим от инопланетян», — кричал Жека. «Присоединяйтесь к нам. Поднимайте восстание против оккупантов», — поддержал Лазарева Хватов. Бронетранспортеры чуть притормозили у поворота в город, повернули направо, немного проехали и остановились на красном свете светофора. «Чего остановились?» — проворчал Потапов. «Надо было врубить сигнал и переть напролом, чтобы попасть в аварию», — спросил Макаров. только время теряем. Да чего нашей броне сделается от столкновения с тем же грузовиком, с водителем грузовика чего будет, ты об этом не подумал, чего тут думать-то, войны без потерь не бывает, тарелка, закричал Гайдарбеков, показывая пальцем, нам во фланг заходил летающий диск, Гайдар и Жека взяли иглы, попадете, спросил я, мы же движемся, попадем, успокоил меня Гайдарбеков, не боись, командир, все будет чики-чики, может быть, будет тип-топ, добавил Жека и сказал Гайдару, бей по центру, если тарелка отклонится влево, я ударю влево, а если отклонится вправо, то вмажу вправо, огонь, Гайдарбеков выстрелил, пытаясь избежать столкновения с арт-выстрелом, или как он там называется, летающий диск отклонился относительно нас влево и в это время выстрелил Лазарев, но странное дело, если гранатометный выстрел летит по прямой траектории, то из иглы арт-выстрел может сделать дугу, но все равно попадет в цель, не может быть, тихо проговорил Хватов, как артиллерист говорю, такого не может быть, эти иглы уникальное оружие, получив две пробоины, летающая тарелка выпустила луч и завалилась на четырехэтажное здание немного его повредив, чуть школу не разрушила, гадина, выругался Леха, хорошо, что еще учебный год не начался, второй БТР поврежден, крикнул Альберт, мы обернулись. Ребятам не повезло, луч из летающей тарелки срезал два боковых передних колеса, но не полностью срезал, а поделил колесо почти пополам. Меньшие срезанные части отскочили на тротуар, сбив с ног прогуливающегося при теплой солнечной погоде старичка с палочкой, а большие половины остались на осях, и вот из-за такого полуколесья БТР начал подпрыгивать. Потом остановился, несколько бойцов не удержались на броне и свалились на дорогу. Один воин, оставшийся на броне, махнул нам рукой, чтобы мы продолжали движение. Вдруг наш бронетранспортер выстрелил. Теперь уже мы обернулись на звук выстрела и увидели, что маленький бело-синий автобусик, получив пробоину в радиаторной решетке, взорвался и загорелся. Мы ликвидировали еще один полицейский транспорт.